Александр Проханов. Убийство городов. Часть первая. Глава первая. Он всплывал из сна, как подводная лодка из темных глубин. В этой зыбкой тьме клубились видения, проплывали земли, струились лица, размытые, как в тусклых зеркалах. И каждая рождала страх или нежность, или раскаяние, или влечение, которые тут же забывались, уносились потоками сна. Вся ночь превращалась в череду непрерывных свиданий. Встречи с любимыми прерывались появлением незнакомцев, иногда столь живых и уродливых, что он просыпался со стоном. На этот раз среди бесчисленных встреч состоялось свидание с женой, и с той восхитительной поры, когда она в своем свежем ликующем материнстве предстала в белизне то ли ночной рубахи, то ли прозрачной занавески, за которой невидимый цвел куст жасмина и играли дети. Дмитрий Федорович Кольчугин поднимал с кровати свое старое тело, приводя в движение каждую отдельную мышцу. Усилием воли заставлял двигаться ноги, спину, затекшие плечи, вспоминая, как в молодости одним счастливым толчком выбрасывал себя из кровати, перемещаясь из сна в сверкающий мир. Он спустил босые ноги на пол, и перед ним возник кабинет, в котором он спал на диване. Два окна, полные зелени солнечного утреннего сада. Книжная полка, сплошь уставленная написанными им книгами, в скромных переплетах из советских пуританских времен, когда избегали яркого цвета, и нарядные, помпезные, последних лет, с красочными корешками, которые должны были привлекать покупателей, как цветы привлекают пчел. Вся его огромная жизнь уместилась в книгах с описанием войн, переворотов и революций, среди которых он жадно и страстно творил летопись отпущенных ему временных лет. Верил, что Господь удерживает его на земле ради этой вмененной ему работы. Стол с компьютером был аскетически строг, без бумаг, без делушек. Компьютер давно не включался, в нем хранился случайно залетевший отрывок текста. Так в кусок янтаря залетает случайный пузырек воздуха, чтобы остаться там навсегда. Во всю стену в пятнах солнца сиял иконостас из икон, которые он собирал в молодости, путешествуя по северным деревням в поисках утраченного русского рая. Среди алых и голубых плащей, смуглых лиц и золотых нимбов отыскал образ Дмитрия Солунского, своего небесного покровителя, помолился ему бессловесной молитвой, отворил сердце и впустил в него лучезарного воина. Отдельно стояла полка, уставленная трофеями его былых походов, афганские вазы из лазурита и яшмы, африканские маски из черного дерева, инкрустированные перламутром, эфиопский крест, напоминавший медные кружева, чучело никарагуанского крокодила с зубастой пастью. Все это было покрыто пылью, ибо в доме не было женской руки, оберегающей сокровища прошлого. Он принял душ, промывая складки тяжелого полного тела, и долго растирался мохнатым полотенцем, желая вернуть бесчувственной коже розовый жар. Стоял перед зеркалом, недовольно разглядывая свои пепельные волосы, сумрачно сжатые брови, узкие с тусклым светом глаза. В горьких морщинах у носа и рта, как в желобах, текли реки разочарования и иронии. И сквозь это выцветшее лицо вдруг брызнул его молодой лик, счастливый и пылкий. Так иногда в лучах вечернего солнца загорается на церковной стене чудом уцелевшая фреска. Он вскипятил чайник и пил кофе, глядя на большую фотографию жены. Жена внимательно, нежно, с легким состраданием наблюдала его одинокий завтрак. Снимок был сделан перед самой ее болезнью, и в ней еще сохранялась благородная женственность, поздняя красота и несломленная болезнью достоинство. На ее открытой белой шее красовалось фамильное гранатовое колье, словно брызги темно-алого сока. Он не мог слишком долго смотреть на портрет, ибо сердце начинало стонать, и приближались рыдания. Сегодня был государственный праздник, День России, и он был зван в Кремль на торжественный прием. Предстояло выбрать чистую рубаху из стопки, что приготовила дочь, извлечь из шкафа парадный костюм, начистить до блеска туфли, все то, в чем прежде помогала жена, и что теперь давалось ему с трудом. Над столом висели большие часы с бегущей секундной стрелкой, приближалось время утренних новостей, и он пошел включать телевизор. Экран глинцевитый, черный, как ночное озеро, пульт с маленькой красной кнопкой. Кольчугин боялся ее нажать, боялся зажечь экран, испытывая страдания, какое испытывает пациент при виде скальпеля. Будущий порез начинал болеть, и плоть трепетала, предчувствуя прикосновение стали. Так трепетала его душа, ожидая разноцветные изображения. Это была пытка, которой он себя подвергал каждое утро, когда смотрел новости с юго-востока Украины. Нажал кнопку, словно лег на операцию без наркоза. Журналист с утомленным лицом обреченно сжимал микрофон с надписью «Россия». Показывал последствия арт-налета на жилой квартал Донецка, проломы в стене, искореженная арматура, воронка в асфальте. Кольчугин, сидя перед телевизором, вдруг ощутил знакомое жжение в ноздрях от едкой гари, услышал хруст стеклянных осколков, на которые наступала нога, осторожно обходил воронку и липкую, начинавшую густеть, лужу крови. Украинский вертолет, как каракатица, выпускал дымные трассы, и Кольчугин слышал железный скрежет снарядов, скребущих землю, видел полыхнувший взрыв, сметавший дома. Ополченец казачьей папахи бил в амбразуру по невидимой цели, и Кольчугин видел фонтанчики гильз, которые скакали по паркету его комнаты. Латунная гильза ударила его в щеку и обожгла. Шли кадры, на которых двигался железнодорожный состав, уставленный украинскими танками. Их туманная вереница вызывала ломоту в зубах. Стальная мощь танков была нацелена на папаху ополченца, на его постукивающий автомат, на его обреченную жизнь. Показывали беженцев, прибывших в Россию из разбитых городов, молодых женщин с голыми плечами в летних сарафанах, солнечных младенцев с белокурыми головками и снова танки, пикирующие штурмовики. Кольчугин не мог слышать очередное заявление министра иностранных дел, который требовал от Киева прекратить кровопролитие, осуждал бесчеловечный режим. Негодование Кольчугина вызывал не столько бесчеловечный украинский режим, сколько пресные, изо дня в день повторяемые увещевания министра, под укоризны которого убивали людей Донбасса. Много дней подряд танками, гаубицами, установками залпового огня, убивая беззащитные города. Кольчугин выключил телевизор. Лежал обморочно в кресле, слыша, как кувыркается сердце, готовое сорваться в жестокую аритмию.